Глава 36. Воспоминания. Конечно, своевременным вопросом будет, на какие средства я отправилась в путешествие по Европе. Очень логично, ведь я уже почти полгода не работала. Во-первых, у меня были небольшие собственные накопления, которые остались после того, как я продала ненужную мебель, переехав к Денису, и кое-что из своих люксовых вещей, которые мне разонравились. На эти средства я купила себе авиабилеты. Просить или даже позволять Марку купить себе их я не могла. В целях экономии в отелях мы снимали один номер на двоих, но с раздельными кроватями. Мы летели, а точнее бежали. Я уж точно. А Марк за компанию со мной, в попытке скрыться от реальности. Мы отправлялись в эту поездку исключительно друзьями, хотя я не верила в дружбу между мужчиной и женщиной. Но раздумывать над этим, когда я бежала из города, было некогда. В любом случае, в этот момент Марк был просто моим подельником, а не моим мужчиной в романтическом контексте. Избежав практически из ЗАГСа, я не могла, да и не была готова морально пуститься сразу в другие отношения. Марк прекрасно понимал это и ни на чем не настаивал. Мне вообще казалось, что он воспринимает эту поездку как внезапно возникшее приключение, которое ему, видимо, тоже было нужно. С его слов, у него накопилось бесчисленное количество дней отпуска, которые он теперь с удовольствием тратил, как, впрочем, и деньги. Боже, благослови нефтяные компании. Пробыв в Амстердаме 5 дней, мы решили двигаться дальше. Следующим пунктом назначения был Мюнхен, потом Вена. Стояло лето, и, разумеется, на улице было солнечно. В один из первых дней путешествия я зашла в магазин, чтобы купить солнцезащитные очки, поскольку предыдущие остались в квартире Дениса. Те самые, которые разбились во сне. Кто знает, может быть, и наяву они тоже разбиты. Неизвестно, как Денис распорядился моими вещами. Может быть, он сжег их. Или просто выбросил, как и воспоминания обо мне. С покупкой новых очков я поняла, что у меня в жизни начинается совершенно новый период. Я должна двигаться дальше. Я не могу вечно думать о тех очках, которые остались там, в прошлом. Я могу взять и купить новые. Конечно, они не будут прежними, но они тоже защитят меня от солнца. Через несколько дней я вдруг вспомнила про кольцо и сняла его. Конечно, помолвка была окончательно разорвана. И, наверное, было глупо продолжать его носить. Но глупость не была первой причиной, по которой я его сняла. Разумеется, оно напоминало мне о Денисе. А я не могла продолжать жить и двигаться дальше, если при каждом взгляде на свою правую руку я буду вспоминать о нем. Я аккуратно положила кольцо в коробочку, которую купила в сувенирном магазине специально для него, и положила на дно сумки. Оно всегда было со мной, и я знала об этом. Но оно уже не смотрело на меня немым укором с моего безымянного пальца. Денис не писал и не звонил мне. На мой телефон приходили пропущенные вызовы от мамы, сестры, фотографа и других людей, но не от Дениса. Даже не знаю, рада я была этому или нет. Разумеется, позвонить мне ему не позволяла гордость или мудрость. Наверное, он принял мое решение и проявил к нему уважение. А может быть, просто был чертовски зол на меня. Во всяком случае, я бы точно была зла. Я бы рвала и метала. Но одно из тех качеств, которыми привлек меня Денис, была какая-то жизненная мудрость, которая, возможно, пришла к нему с годами. И я надеялась, что благодаря этому качеству он поймет мой поступок. За это время мы с Марком стали гораздо ближе друг к другу. Мы были не просто заговорщиками, которые бежали вместе, и не просто бывшими любовниками. Мы стали друзьями. Я могла о многом рассказать ему, но не об отношениях с Денисом. Это было бы некорректно, да мне и не хотелось. В основном мы обсуждали просто жизнь во всех ее проявлениях и свое отношение к ней. Во многом мы были похожи, у нас определенно было немало общего, о чем мы не знали во время нашего романа в Таиланде. Тогда мы руководствовались просто эмоциями и чувствами, а сейчас разумом. В один из дней, когда мы пробыли в Европе уже месяц, мы гуляли в окрестностях Вены по дворцу Шонбрунн. Это был огромный, великолепный дворец, от вида которого захватывало дух. Шонбрунн являлся летней резиденцией четы Габсбургов, династии австрийских королей. Все здесь полностью переносило тебя в совершенно другую эпоху. Мебель, на которой несколько веков назад сидели императоры, их фарфоровые чашки и комната, где выступал Моцарт. Мне казалось, что я не просто переместилась в пространстве. Я переместилась во времени. Вся моя жизнь осталась где-то позади. И я уже не была уверена, что она была правдой. История императорской семьи, придворные сплетни и интересные факты прошлых веков полностью захватили меня. Мы ходили в этот дворец практически ежедневно, чтобы насытиться его атмосферой. Рядом со дворцом лежал не менее прекрасный сад, в котором мы также провели много часов. Но больше всего меня здесь поразила большая галерея, которая была самым роскошным и парадным залом в дворце. Наверное, не стоит упоминать, что основные приемы и балы проводились именно здесь. Мне хочется сказать о том, что даже во времена, которые были гораздо ближе к нам, чем королевские балы, здесь тоже происходили значимые события. Так, например, в период Карибского кризиса в этом зале шли переговоры между Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди. У меня захватывало дыхание от того, что я нахожусь здесь. Когда мы в очередной раз проходили по этому залу, для меня все это было словно впервые. И вот в один из таких визитов мы стали случайными свидетелями того, как на русском языке гид рассказывал паре, что здесь можно пожениться. Да-да, именно в этом зале. Мы были полны впечатлений и шампанского, которое начинали пить еще за завтраком, когда Марк сказал: «Давай тоже поженимся. Здесь так красиво». Я только рассмеялась в ответ. «А что, слабо?» — подначил меня он. «Мне? Я была очень разгорячена от алкоголя и впечатления. Конечно, нет». Мы не поженились вот так сразу, одномоментно. Сначала мы купили подходящую для этого одежду. Я даже сделала прическу в салоне и надела каблуки. Все это время я старалась не думать о том, что готовлюсь к вступлению в брак. Снова. В конце концов, чаще всего самыми лучшими поступками в моей жизни были самые необдуманные. Мы договорились встретиться непосредственно во дворце. Я шла туда на дрожащих ногах, думая, что никогда не совершала ничего более безумного. Я каждую секунду думала о том, что мы сейчас посмеемся вместе и отправимся в другой город. На мне был белый свободный брючный костюм, изумительные босоножки. Все это куплено на деньги Марка, разумеется, и небольшой букет из ярко-розовых кал в руках. В ушах висели крошечные жемчужные сережки, завершающие этот простой, но торжественный образ. Я посмотрелась в огромное зеркало в галерее и поняла, что никогда не нравилась себе больше. Рассматривая свое отражение и все еще не осознавая, что это происходит со мной на самом деле, я увидела в зеркале, как ко мне подходит Марк. На нем был костюм темно-серого цвета и крошечная бутоньерка. Он выглядел таким утонченным и словно был создан для этой шикарной атмосферы. Я подошла к нему и поцеловала. Мою голову полностью вскружило все происходящее. Я считаю, что наш брак был заключен именно в момент этого поцелуя. А его регистрация и получение свидетельства после были просто юридическим подтверждением данного факта. Мы выпили еще шампанского и отправились на регистрацию. Из дворца мы вышли уже мужем и женой. Подумать только. И эту ночь, впервые за все путешествие, мы провели в одной постели.